Глава 13. Просьба о тайной встрече. Настроение было отвратительным. Хотелось рубить, кромсать, крушить и разрушать. Я понимала, что если сейчас же не успокоюсь, сорвусь на первом же попавшемся. В мыслях снова и снова всплывали слова Германа. То, с какой беззаботностью он собирался бросить свою жену ради удовлетворения собственных амбиций. Работа в кабинете не помогала, поэтому никому и ничего не говоря, я направилась на тренировочную площадку для рыцарей. Она еще не была до конца оборудована, однако там уже имелись вполне себе неплохие манекены для тренировочного боя на мечах. Они служили для того, чтобы отрабатывать удары. Вот только сегодня они мне послужат грушей для битья. Я махала клинком, полностью погрузившись в свои мысли. Шум удара металла о металл будоражил кровь, заставляя все сильнее вспоминать поле боя. Вспоминала то время, которое провела там, постоянно спасая Германа. Да, разумеется, он также приходил ко мне на помощь, однако одно изменение было важным. Ведь изначально я должна была напасть на Эбигейл, должна была возненавидеть ее и попытаться убить. Тогда-то Герман, по идее, неожиданно осознает свои истинные чувства и, да, избавляется от меня. В принципе, мне удалось изменить историю, сохранив при этом основы. Во всяком случае, я так думала. А оказалось, что изменилась не только моя смерть, но и отношение Германа ко мне. Причем я до сих пор не знаю, в какую именно сторону. Бред. Хотя меня не особо пугает отношение Германа, я действительно знаю его слишком хорошо. Он может устроить проблем, но не таких, которые нельзя решить. А вот с Эбигейл проблемы могут быть намного серьезнее. Она женщина умная, смекалистая, немного наивная, но это пока девушка пару раз не обожжется. Потом же она может стать жесткой, расчетливой и безжалостной. А учитывая ее связи в высших кругах, проблем у меня может возникнуть не то что много, а можно сказать катастрофически много. Если обобщить о возможностях Эбигейл, будучи герцогиней, она запросто может устроить небольшую гражданскую войну в королевстве, целью которой будет мое уничтожение, и никто не посмеет ей даже слово молвить. Ведь в глазах общественности именно я буду той шлюпкой, которая увела ее ненаглядного. «Дерьмо», — подытожила я, тяжело дыша. И только тогда заметила, что все подготовленные манекены для тренировок были уничтожены. Их не то что починить, даже понять толком невозможно, что это раньше было. Пока погружалась в свои мрачные мысли, неосознанно выпустила ауру, оставляя после себя одну разруху. Да уж, придется передать Лео, чтобы он заказал новые. Но легче стало, услышала мужской голос за спиной, после чего увидела Габриэла, который тем временем сидел на травке и наблюдал за мной. «Давно ты здесь? Я тебя не почувствовала», произнесла я, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Не хотел мешать, поэтому скрыл свое присутствие. Как бы невзначай бросил маг, пожав плечами. Будет свободная минутка. Габриэл, если ты решил развлечься, то, увы, момент упущен, и мне сейчас не до этого. Вздохнула я, подходя к огромной стальной корзине, в которой находились тренировочные клинки, чтобы вернуть меч на место. Вот же братец! Услышала гневный шепот. В следующий раз, когда его встречу, телепортирую ему ежа в жопу. Сомневаюсь, что после подобного Герман сразу станет добрым, ласковым и понимающим. Усмехнувшись, произнесла я, на мгновение представляя себе эту картину. Причем почему-то в моих мыслях герцог в этот момент вел важное совещание со своими вассалами, и тут сюрприз! «Может, и не станет», — согласился маг. «Однако мне станет легче». Вновь засмеялась, признавая его правоту. В такие моменты даже завидую Габриэлу, который являлся главой магической башни и мог делать все, что ему вздумается, без последствий и угрызения совести. «Так», — осторожно начал парень, поднимаясь на ноги и давая мне чистое и аккуратно сложенное полотенце. «Чем планируешь заняться?» «Работай», — ответила ему, тяжело вздохнув, после чего провела тканью полотенца по лицу и шее. Как я успела понять, у нас есть прогресс в обработке древесины. Эксперимент удался. Несмотря на то, что растение поглотило кровь монстров, оно осталось просто деревом. Нет ни побочных эффектов, ни злобной ауры, ни испарений, вызывающих галлюцинации. А это значит, что мы можем вплотную заняться распространением данного ресурса. Наша территория сможет зарабатывать. «Хочешь торговать древесиной из Чернолесья?» — уточнил Габриэл. «Нет», — отрицательно покачала головой. «Это может и принесет мне быстрый доход, но если рассматривать в перспективе на будущее, то от этого только убытки. Как по мне, лучше стоит заняться тем, чтобы открыть на моих землях кузницы, а также начать созывать плотников. Эта древесина прочнее алмаза, поэтому если продавать и увозить со всей территории, то придется делиться и информацией по обработке. А оно мне надо? Это равносильно тому, как если бы я сама себя за руку укусила. «Ясно», — усмехнулся волшебник, следуя за мной, пока мы покидали тренировочную зону. «И что же ты хочешь производить? Оружие, щиты, мебель?» «За кого ты меня принимаешь?» — спросила у него, самодовольно усмехнувшись. На это Габриэль лишь удивленно приподнял бровь. «Мы будем строить корабли, и не какие-то рыбацкие лодки, а настоящие торговые корабли». «Торговые?» — переспросил парень. «Именно», — отозвалась я, — «будем строить корабли, которым не будут страшны ни пираты, ни конкуренты. Я возглавлю всю торговую отрасль в местном море, и уверена, это будет только начало». Только сейчас я заметила, что рассказывала Габриэлу идеи, при этом улыбаясь от переполняющей меня энергии. Наконец-то мрачное настроение отступило назад. Парень же слушал меня также улыбаясь. При этом в его глазах почему-то было столько тепла, радости и гордости. Словно это он все придумал, а не я. Но нет, он был искренне рад, рад за меня. «Удивительно», — вздохнул маг. «Порой я задаюсь вопросом, есть ли то, чего ты не умеешь?» «Разумеется». Мгновенно ответила я. «Например, колдовать?» «Точно», — засмеялся парень. «Хоть в чем-то я лучше». «Прекращай», — отмахнулась от него, но также не могла сдержать смеха. Наконец-то строительство телепорта было завершено, и в честь открытия в городе был организован небольшой праздник. Для обычных жителей были поставлены ларьки с различными сладостями и лакомствами. Сами улицы города были украшены чем попало. Кто-то использовал цветы, кто-то обычную листву, кто-то бумагу, а кто-то вообще лоскутки одежды. И невзирая на то, какой материал был использован, все выглядело гармонично и красиво. Люди добровольно выходили на улицу, чтобы украсить свои дома. Их не нужно было об этом просить, не нужно было заставлять. Как оказалось, им был нужен только повод. Каждый успел соскучиться по праздникам и незатейливым временам. Все прихорашивались, расчесывались, красились и надевали самый красивый в их домах наряд. По правде сказать, я их понимала, ведь от постоянного страха действительно устаешь. Но теперь они видят, мы не стоим на месте, мы движемся вперед, и там нас ждет что-то прекрасное. Особенно порадовали традиционные наряды эльфов. Они успели шить себе костюмы и платья, украсив каждое деревянными пуговицами и мелкими морскими камушками. Вроде бы ничего драгоценного, но выглядело очень эффектно. Более того, требование прихорошиться не обошло и меня. «Госпожа, хотите злитесь, хотите ненавидьте меня, но я не отступлю, так и знайте. Мэри, ради всего святого!» — стонала я, испытывая ту еще неловкость от поведения взрослой женщины, которая была по совместительству моей горничной. «Что скажет твой муж, Джо, если увидит такие концерты?» Мэри уселась на пол и, как ребенок, начала махать в разные стороны руками и ногами, звонко крича. «Ну и пусть, я не отступлю. Сегодня праздник, госпожа!» «Мэри, сегодня просто открытие телепорта», — поправила женщину. «Именно, и открывать его в городе будете вы, моя леди и маркиза для здешних земель. Вы не можете пойти на открытие в штанах и рубашке, не можете, нет». «Послушай, но я уже не в том возрасте, чтобы в платьях красоваться. Это удел молодых и милых девушек, а я-то...» «Кто вам такое сказал?» — возмутилась женщина, наконец-то поднимаясь с пола. «Все, решено. Я сейчас же помогу вам собраться, и мы еще посмотрим, кто это должен красоваться». «Хорошо, хорошо», — вздохнула я, давая дозволение Мэри делать все, что она считает нужным. «Вперед! Только прошу, не задерживайся!» «Конечно, конечно, госпожа!» — обрадовалась женщина, чуть ли не пританцовывая на месте. «Обещаю, все будет идеально!» Если подумать, то из всей праздничной одежды у меня была только военная парадная форма. Никаких платьев, юбок и туфель даже в помине не было, но Мэри откуда-то все это достала. Словно фея крестная, которая только и ждала того самого момента, чтобы появиться с различными подарками. «Откуда все это?» Все же поинтересовалась у женщины. «Неважно», — отмахнулась Мэри. «Что-то куплено, что-то подарено, что-то найдено. Какая разница?» «Большая ведь это...» «Ну-ну, тише, госпожа», — усмехнулась женщина, нависая надо мной сверху. «Мы ведь не хотим, чтобы макияж получился кривым, верно?» Что же, должна признать, руки Мэри определенно золотые. Такое чудо сотворить способен не каждый. Нет, я и раньше считала себя привлекательной, но сейчас выглядела просто ослепительно. Смотря на свое отражение, даже не скажешь, что большую часть своей жизни провела с мечом в руках. Правильно подобранная одежда, косметика, украшения и прическа творят чудеса. Теперь на меня из зеркала смотрела солидная и благородная леди, и только ее холодный взгляд говорил об опыте прожитых лет. В дверь постучали. «Госпожа, там вас уже все заждались!» — прозвучал голос Лео. «Вы спуститесь или мне передать, что задержитесь?» «Нет, я сейчас спущусь», — ответила парню, напоследок глянув в свое отражение, после чего спокойным шагом направилась к двери. Я побаивалась, что из-за недостаточного опыта мне будет тяжело ходить в таком наряде, особенно в туфлях. Однако все получилось. Я прекрасно знала, как нужно двигаться, так как наблюдала за современными леди много часов подряд. Да и к тому же, по всей видимости, сказался опыт из прошлой жизни. Подробности не помню, но это казалось таким естественным, словно дышать, так же, как научиться кататься на велосипеде. Это раз, почти навсегда. Открыв дверь, столкнулась с Лео, который вначале посмотрел на меня с настороженностью и растерянностью. «А вы кем будете?» И тут он замер, выпучив глаза так, что еще немного и выпали бы из орбит. «Ну?» — прозвучал усмехающийся голос Мэри за моей спиной. «Как тебе моя работа?» Но Лео ничего сказать не мог. Он даже свой блокнот, который постоянно таскает с собой, выронил на пол. Да уж, Лео видит меня в подобном образе впервые. «Чего стоишь?» — усмехнулась я, проходя мимо него. «Идем, а то праздник так и не начнется». Было весьма забавно наблюдать за Лео. Но внизу, в холле, был еще один человек, который с нетерпением дожидался меня. Гэбриэл. Мне очень хотелось посмотреть на его реакцию. Как он себя поведет? Удивится? Будет так же поражен, как и Лео? Потеряет дар речи? Или начнет осыпать комплиментами? Что же тот сделает? Внизу Габриэль также был в праздничном темно-синем костюме, который безумно ему шел. Волосы аккуратно уложены и собраны сзади в хвост, туфли начищены до блеска. И только несколько голубых камней маны, которые стабилизируют силу волшебника, стали его украшением. Наши взгляды встретились, и он тут же мягко улыбнулся. «Наконец-то ты пришла», — отозвался парень, протягивая раскрытую ладонь. «Готова к празднику». Он никак не отреагировал. Вернее, ничего сверх того, что я уже и так вижу каждый день. Он все так же одаривает меня нежными и ласковыми улыбками. Он все так же смотрит на меня так, словно в этом мире остались только мы вдвоем. Он все так же готов говорить о своих чувствах, стоит только намекнуть. И для него одежда, форма, драгоценности, прическа не играют никакой роли. Он видит меня настоящую, и для него именно я прекрасна каждый день, в каком бы образе ни была, будь то грязная форма после тренировки или же праздничное платье. Все это лишь мишура, не более. Гэбриэл обратилась к нему, чтобы задать вопрос. «Да», — отозвался тот, посмотрев на меня своими сверкающими голубыми глазами. Они выглядели такими холодными, словно зимние звезды, но в то же время отдавали жаром, словно этот юноша готов был в любой момент сойти с ума от желания. Черт возьми, какой там вопрос я хотела задать? А нужен ли он? Все и так очевидно, как белый день. «Нет, ничего», — ответила ему, также улыбнувшись. «Пошли?» «Ага», — кивнул маг, после чего щелкнул пальцами, и мы в одно мгновение переместились к самому телепорту, где собрались практически все жители моих земель. Увидев меня, свою маркизу в сопровождении главы магической башни, люди ликовали, хлопая в ладоши, свистели и выкрикивали поздравления. Со всех сторон что-то сияло, переливалось, мигало. Возникало чувство, будто бы мы не просто проводим открытие телепорта, а отмечаем, по меньшей мере, Новый год. Все это здание было обмотано одной огромной алой лентой. На самих дверях красовался большой бант с человеческий рост. Это решили устроить драконы, чтобы каждый мог видеть, даже если находится в самых дальних уголках улицы. После ко мне подошел один из драконов, отвечающий за строительство телепорта, и преподнес на алой подушке огромные золотые ножницы. Они сияли так ярко, что можно было ослепнуть, словно ловили каждый источник света вокруг и приумножали его. Хорошо, что открытие проводим в вечернее время, иначе ослепло бы. Но вот зрители от таких ножниц пришли в полный восторг. Стоило их взять и поднять вверх, как вновь зазвучали аплодисменты и ликование. Хватило всего одного надреза, чтобы лента была перерезана. Как только алая ткань изящно упала на землю, в здании телепорта зажегся свет, говоривший о том, что он начинает свою работу. Зазвучала музыка, а над нашими головами в небе засияли разноцветные фейерверки. Праздник начался. «То есть вы хотите сказать, что будут и другие интересные проекты?» — уже в третий раз спрашивал дракон. «Да», — повторила свой ответ. «Хотя, может быть, не настолько интересные, как вы ожидаете, но, тем не менее, весьма важные. Сейчас, после того, как телепорт заработал, можно будет отправить пригласительные письма в дружественные к нашему королевству страны. Мы, конечно же, не столица, но вдруг одобрят внесение нас в торговый и туристический реестр». Пока все веселились и наслаждались, танцуя, выпивая и закусывая, я же тем временем сидела за одним столиком с драконами и продолжала работать. Но без этого никак. Терять такую силу очень не хочется, а драконы, как долгожители, избегают скуку. Вот и придумываешь им задачки да посложнее, чтобы оставить при себе как можно дольше. «А, так вы о доступе к остальным порталам мира?» — уточнил глава драконов. «С этим нет никаких проблем. Мы уже подали запрос вместо вас, став поручителями. Граждане ваших земель смогут путешествовать куда захотят, и с ними будут обращаться как с туристами». «Что?» — ахнула я, не ожидая, что эти гордые существа сделают нечто подобное. «Но да, они избавили меня от значимой головной боли». «Это весьма щедро с вашей стороны. Не стоит благодарить, мы ведь...» Договорить дракон не успел, так как к нам подошел невысокого роста мальчишка. На вид ему было около 10 лет. Местный ребенок, сжимающий в одной руке сложенный листок, а в другой он держал леденец на палочке в форме феникса. «Извините, меня попросили передать вам», — протянул мальчик, вручив мне записку. «Кто просил?» — поинтересовалась у мальчика. «Я не знаю», — пожал ребенок плечами. «Лица не было видно, но он дал мне несколько золотых». «Вот как!» — улыбнулась ребенку, после чего развернула записку, читая содержание. «Нужно встретиться. Срочно. Жду около моста». «Все хорошо?» — поинтересовался дракон, нахмурив брови. «Да», — вздохнула я. «Ничего серьезного». «Точно? Может, мне проследить?» «Все хорошо. Это от друга». Только после этого дракон успокоился, продолжая свои расспросы о том, что же за проект я придумала на этот раз. Это могло продолжаться вечно, но на помощь пришла принцесса Имоджин. Девушка явно заметила, что мне становится не по себе, поэтому вклинилась в разговор, после чего предложила дракону выпить вместе с ней. Мне же представилась возможность наконец-то покинуть зону веселья, после чего свернуть в спокойный, темный и пустой переулок. «И опять ты идешь одна», — донеслось со спины, но это был не тот, кто просил встречи, это был Гэбриэл. По всей видимости, маг последовал за мной. «Ну, и кто на этот раз? Снова мой непутевый братец? Или на этот раз его жена? Если действительно она, я даже как-то не удивлюсь». «Нет», — отрицательно покачала головой. «Этот корявый почерк я узнаю из тысячи». «Оу», — протянул Гэбриэл, не скрывая своего любопытства. «Ваше Величество!» — крикнула на всю улицу, прекрасно зная, что меня слышат. «Ты с ума сошла!» — тут же прозвучал раздраженный голос мужчины, который прятался в тени уличных бочек. «Никто не должен знать, что я здесь!» Немного пошумев, цепляясь за все подряд, владелец записки все же вышел к нам под лунный свет, скидывая с головы темный капюшон. И перед нами предстал сам его величество Брианейн Алава. «И зачем он прятался?»